Оказалось, что, истомившись в ожидании главнокомандующего, мадам Пиновская, Саша Лоскутков и Асаф Александрович Дубинин подкреплялись нового дня глотком и вели изящную беседу ни о чем. Семен же Никифорович Фаульгабер, имевший в некоторых кругах прозвание Кефирыч, в общую беседу не лез и, приласкав огромной лапищей дымящуюся кружку, сражался с компьютером в тетрис. — Ну-ка, ну-ка, а не испить ли нам кофею? Сразу повеселев, Плещеев разделся, протер запотевшие очки и с удовольствием вонзил зубы в специально приготовленный для него комплексный бутерброд — сыр, ветчина и немного хлеба. — Марина Викторовна, да у вас просто кулинарный талант! Пиновская улыбнулась, все согласно закивали, и в комнате воцарилось молчание. — Надираловка! — Кефирыч тактично допил налитое, загасил-таки непобежденного соперника и, чтобы генералитету не мешать, отправился сражаться с молодцами в спортзал. Проводив его взглядом, Плещеев съел еще бутерброд и, сделавшись, наконец, тяжелым и добрым, поднялся. — Ну-с, дамы и господа, давайте крутить кино, потому что врага нужно знать в лицо. Глава четвертая. — Я тебе, сукин сын, покусаюсь! Снегирев бережно выволок Рекса из-под кровати и старым тетефириным платком ловко обвязал ему брюхо. — Пора с природой общаться. Ушастое лохматое создание еще неважно держалось на лапах и, очутившись в бескомпромиссных человеческих руках, жалобно заскулило. — Зачем это ты меня, дядька, тащишь на мороз? — Как зачем? Хватит гадить, как кошка, в лоток, уже не маленький. Снегирев захлопнул дверь и, подхватив питомца, принялся спускаться по лестнице. На улице светило солнце, раскатисто каркали вороны, а Рекс, будучи выпущен на свежевыпавший снег, потянул носом воздух, застыл в задумчивости и, видимо, решившись, стал справлять максимальную нужду. Окрас у него был нарядный, пепельно-серый, с черной маской на морде, на лбу белело трогательное пятнышко, а отставленный пушистый хвост треял на ветру, словно полковое знамя. — Молодец! Тонко чувствуешь момент. Потрепав зверя по холке, Снегирев вдруг заметил, что собачьи глаза смотрят по-человечески осмысленно, и, улыбнувшись, одобрил. — Правильно! Не можешь быть сильным, будь умным! Он подождал, пока общение с природой не стало воспитаннику в тягость, снова подхватил его на руки и, поднявшись бегом по лестнице, приступил к процессу кормления. От теплого молока сухой корм сделался мягким. Яйца, разболтанные с рыбьим жиром, добавили ему, надо думать, пикантности, а мелко накрошенный зельц вызывал у понимающих обильное слюнотечение. Наконец-то Снегирев допустил воспитанника к миске и, глядя на ритмично подрагивающий собачий хвост, принялся одеваться. — Пожалуйтесь. Иду за харчами. Будешь хорошим мальчиком, будет тебе сахарная косточка. Народу в магазине хватало, однако торговля шла вяло. Как видно, зарплату задерживали, и на Снегирева, набившегося ясным два больших пакета, многие покосились неодобрительно. И откуда, спрашивается, у некоторых столько денег? Объяснять он не стал. Очутившись в своем подъезде, распахнул незапертую дверь и смело окунулся во влажный полумрак подвала. Канализация нуждалась в неотложном ремонте. Сильно пахло кошками, живыми и уже отмучившимися. Однако подобные мелочи Снегирева не трогали. Он двигался в самую глубину подвальных недр, туда, где около горячих труб располагалась странная, сделанная из яичных ящиков конструкция, называемая в простонародье лежбищем. — Эй, соседи! Снегирев подошел поближе и, разглядев в тусклом свете лампочки сидящие человеческие фигуры, придвинул к ним пакет с провизией. —